а ты и мотай отсюда, да живо!» «Ладно», — махнула рукой Динка и, держась за стенку, пошла к двери. «Люди по тюрьмам сидят из-за вас, из последних сил бьются за революцию, оружие готовят на буржуев, а вы в дурачка играете. Ты же главарь здесь, я ведь понимаю. Ты мог бы целый отряд собрать. Вон что по селам делается. Бедняков, богатеев, барани рог гнут. А тебе дела мало. Ты, небось, по базарам мотаешься и Иоську воровать учишь. Эх ты!» Динка снова пошла к двери. Цыган переглянулся с притихшими мальчишками. «Стой! Ты что нам голову темнишь? Слыхала звон, да не знаешь, где он. А нам все известно. Мы на базарах лучше, чем из газет все знаем». Динка остановилась. Голова нестерпимо болела. Говорить не хотелось. «Ладно», — сказала она. «Все равно с вас толку нет. Ну и катись отсюда, а то слово за слово, да и выбросим во враг. Не грози, я от тебя не боюсь. Дай мне воды еще, тут дома испугаются. Полей мне», — выходя на крыльцо, сказала Динка. Цыган зачерпнул воды. «Шею смой», — сказал он и вдруг добродушно добавил. «Утереться у нас нечем. Ну, обсохнешь по дороге». «Обсохну», — сказала Динка. Из хаты вышли Иоська и рваное ухо. В лесу уже светало. Динка вспомнила, что Ефим скоро проснется, и заторопилась. Неподалеку от дороги спокойно паслась Прима. Цыган подвел ее к крыльцу. «Твоя лошадь?» – спросил он. «Моя. Я живу на хуторе». Динка подробно объяснила, где живет, и добавила. «Приходи с Оськой». «И ты, ухо, приходи!» – с улыбкой обернулась она к давнишнему знакомому. «Вряд ли. Иоську мы прячем. Нельзя ему. Одного тоже не оставляем». «Да, конечно, то матюшкины узнают. Но я Иоську все равно так не брошу. Я матери его обещала», — твердо сказала Динка. «Слышали мы клятвы твои. Только зря это. Иоська от меня никуда не пойдет». Динка молча подошла к лошади. Ребята тоже подошли, гладили бока Примы, расчесывали пальцами гриву. «Сколько ей лет?» — спросил цыган, и, ловко подняв голову Примы, заглянул ей в рот. «Молодая, а глаз слепой». «Эта ветка хлестнула ее по глазу», — машинально ответила Динка. У нее нестерпимо ныла голова. Кровь уже не шла, но до темени страшно было дотронуться, и не было сил вспрыгнуть на лошадь. «Вот, садись, пенька», — сказал рваное ухо и подвел Приму к старому пню. Динка села, взяла поводья. «Прощайте, я еще приду как-нибудь днем. Меня никто не увидит, не бойтесь. А днем ты нас не найдешь. Мы как кроты в земле живем. Днем спим, а ночью выходим». «Где же в земле?» – удивилась Динка. «Ну, это наше дело. А ты, если надумаешь, приезжай ночью», – неожиданно миролюбиво сказал цыган. Динка улыбнулась. «Ну уж нет, чтобы ты мне опять голову разбил. А ты знак подай, а то и разобью. Покричи кукушкой, можешь?» «Могу. Иоська!» — позвала Динка. Иоська поднял глаза. В сером утреннем свете они казались огромными. «До свидания, Иоська, и ты прощай, ухо. Я рада, что увидела тебя, а то часто снилось мне, как бежит за тобой торговка, и больное ухо твое мне снилось. Прощай, жук!» Динка тронула лошадь. Ехать рысью она не могла, и, сцепив зубы, сразу взяла в галоп. Ребята молча смотрели ей вслед. «Поехала!» — не то сожалея, не то удивляясь чему-то, — сказал цыган. Глава 18. Воспитание — дело сложное. Пока Динка добралась домой, Ефим уже ушел. Динка пошла к ручью, выстирала заскорузлое от крови платье, как могла промыла родниковой водой рану, завязала ее бинтом. Дома она долго шарила в ящике стола, где лежали у мышки всякие лекарства. Динка никогда не лечилась, но сейчас голова ее нестерпимо болела.